камнем. Во мне застыла боль, и каждый раз, когда мне грезятся моря, я остаюсь с тобой. И упираясь, клятва сползает с языка. Твоя любовь, как якорь на сердце моряка. Полети со мною, чайка, белым флагом на Бизань. Ветер теплой нагайкой наведет на небе грань. Первым признаком плацебо будут искры между глаз. Только в море видно небо, только в небе видно нас. И в глубине ночей я слышу, как планета шмыгает за дверь и не берет ключей. И я кричу: послушай, и я гоню волну. Спасите наши души, вечная любовь опять идет ко дну. Полети со мною, чайка, белым флагом на Бизань. Ветер теплою нагайкой наведет на небе грань. Первым признаком плацебо будут искры между глаз. Только в море видно небо, только в небе видно нас.